Я рад, что вы понимаете ситуацию, лорд Малфой. Я не выдам вас, если вы не будете дальше мешать устранению угрозы со стороны артефакта. Помогу, оживился Малфой, уже решили, что делать с Василиском. Хаем, я рад, что вы понимаете ситуацию, но с Василиском будут большие проблемы. Эта тварь длиной около 20 метров и 3 в диаметре. Ну что, есть мысли, как справиться с этим? Усмехнувшись, спросил я, глядя на мигом осунувшегося Малфоя при представлении размеров змеи. Говоришь, ты видел ее? Как же ты смог? Люциус запнулся, не зная, как лучше выразить мысль, но я и так понял его. Лишь удача, лорд Малфой, лишь удача, без выражения на лице ответил я. Ну так что, есть варианты, как избавиться от этой твари? Для начала стоит посмотреть, что мы вообще знаем о Василисках, может, у них есть какое-то слабое место, задумчиво ответил Малфой. То, что нашел я, говорит лишь о том, что у них нет слабых мест, но, возможно, что-то есть в вашей библиотеке. Возможно, есть, я посмотрю дома. Что ж, думаю, мы можем доверять друг другу в этом деле. На полном серьезе спросил отец Драка. Сейчас передо мной был Люциус Делец. Конечно, лорд Малфой, но пока что стоит оставить в секрете наше сотрудничество, в том числе и от Снейпа. И, кстати, вы не могли бы помочь с поставкой зелья из Мандрагор в больничное крыло? А то там сейчас две пятикурсницы лежат окаменевшие, а у них как-никак в этом году сов. Да-да, конечно, я попрошу поверенного выделить средства на это. Ну, тогда до связи, лорд Малфой, если что-то найдете, присылайте через Драка, с ним я договорюсь. Удачи, Гарри Поттер, растворяясь в огне, проговорил Люциус. Драка был не очень рад быть посредником, но, узнав о проблеме подробней, решил, что должен быть полезен отцу. К сожалению, все поиски Люциуса не увенчались успехом, так что нам оставалось надеяться на чудо. Ну, вдруг с голоду помрет змей. Снейп неустанно следил за всеми студентами, попадавшими в пределы его досягаемости. Теперь он стал похож не на летучую мышь, а на коршуна, яростно выискивающего свою добычу. Иногда он останавливал особо подозрительных студентов, заставляя их выворачивать карманы и сумки для проверки на наличие запрещенных предметов в стенах школы. Таким проверкам регулярно подвергались близнецы Уизли, но они были крайне осторожны и умело все прятали заранее. За компанию с ними был проверен их младший брат Рон, но ничего подозрительного найдено не было, что заставляло делать новые выводы. Если Люциус положил дневник в учебник Уизли, а Джинни была со мной, Рон и близнецы скорее всего невиновны, то остается только Перси, но это же бред. Перси сейчас был на 6-м курсе, к тому же являлся старостой. Простое наблюдение за ним усыпляло лучше всякого снотворного. Этот представитель рыжих не был замечен ни в чем, что могло бы его подвергнуть настоящему подозрению. Всегда выполнял свои основные обязанности, не задерживал с уроками, и вообще был поймальчик. Да и помня его с первого курса, могу смело заявить, что ни в каких компрометирующих делах он не участвовал. Но на всякий случай я продолжал присматривать за всем рыжим семейством. Теперь я почти спал на карте. Первым звоночком, оповещающим о начале проблем, стала окаменевшая Гринджер, которую нашли возле библиотеки с зеркальцем в руке. Ничего не изменилось, кроме того, что она была одна. Я был рад, что она была достаточно догадлива, чтобы использовать зеркало. Том действовал как-то медленно, будто выбирая жертву по определенным параметрам. Это навело на мысль, что стоит попробовать выяснить общие детали среди тех, кто подвергался взгляду Василиска, ну, или просто встретил его на своем пути, как я с Джинни и Луной. Но я же, вроде, уже упоминал, какой из меня сыщик. Вторым звоночком стало странное нападение на Джинни Уизли и Колина Криви. Эти уже знали о Василиске и, зажмурившись, пытались убежать, но были травмированы ударом о стену. После этого я окончательно потерял связь в совершаемых преступлениях. Почему только они? Почему не кто-то со старшего курса? Почему змей не добивает жертв? Но все это стало незначительным в один вечер, когда я, как и прежде, вернулся с драка с тренировки, внимательно следя за передвижением всех на карте, чтобы вновь не попасть на поздний ужин змей. В гостиной уже почти никого не осталось, когда мы, лохматые и потные, ввалились туда после отлично проведенных дуэлей. Я упал в кресло перед камином, так как ноги отказались нести меня в душ. «Драка, иди первым, Я немного отдохну, устало прикрыв глаза, попросил я. Хорошо, я тебя позову, как помоюсь. Малфой поплелся наверх. Я же подумал, что, чтобы не уснуть, пока драка моется, надо себя отвлечь чем-нибудь, и открыл глаза, чтобы осмотреться. На столах лежало несколько учебников и парочка чьих-то незаконченных сочинений. Огонь в камине догорал, что намекало на позднее время. Я сидел, не зная, чем бы себя занять, и просто смотрел на угли. Вдруг до меня дошло, что я уже минут как пять пялюсь на останки обложки книги в камине. Это показалось странным, кому могло понадобиться сжигать учебник. Они ведь не такие уж и дешевые. Я медленно подошел и левитацией вытащил остатки тлеющего кожаного переплета от какой-то книженции. Я перевернул кусочек, осматривая его, надеясь выяснить, что это было до того, как постарался огонь, и замер. С обратной стороны были выдавлены обычной магдловской ручкой инициалы товарищем, Редбул. Нет, не может быть. Кажется, ситуация вышла из-под контроля. Все, что смог я подумать в тот момент. Занавес поднимается. Действующие лица. Глава 52. Первыми в голове заметались мысли о том, что это технически невозможно, Крестраж неуничтожим, только если это уже не Крестраж или он им никогда не был. Но тогда зачем его сжигать? Думать, почему он сожжен именно в слизеринской гостиной, я даже не хотел, хотя в голове и билась беспокойная мысль. Пока я, застыв у камина, стоял, замкнувшись внутри себя, Драко уже успел закончить омовение и позвал меня. Когда я не отреагировал на его слова, он подошел ко мне, взглянув на часть обложки дневника и увидел написанное на нем имя, и нахмурился, как делал тогда, когда пытался что-то вспомнить, но судя по разочарованию на лице, цель его не была достигнута. «Хаэм, я не знаю никого в волшебном мире с фамилией Редбул», — подвел он итог. «Ты знаешь, кто это?» «Да-да», — туманно ответил я. Наконец, у меня созрела некая мысль относительно порядка действий в данной ситуации. Я вытащил карту из кармана и стал просматривать наличие студентов в их спальнях. Начал я, естественно, с главных моих подозреваемых, намеренно с самой дальней гостиной, Гриффиндорской. Когда я не обнаружил Джинни, сердце неприятно ёкнуло, неужто все повторится, а я просто сглупил, и дневник был все же у нее. На всякий случай я стал просматривать остальные спальни и не прогадал. Отсутствовала Луна. Втайне я понадеялся, что эти две дурехи просто по своей глупости снова где-то шатаются по замку, но, чтобы обшарить весь замок по карте, у меня не было времени. Но вот когда я все же просмотрел слизеринские спальни, то стало совсем нехорошо, Астория пропала, все остальные вроде как были на месте. Мне уже совсем не нравилась эта ситуация, и выходить из нее надо было как можно скорее, а значит, нужно было приступать к следующему пункту действий. Я сорвался на выход из гостиной и что есть сил припустил в сторону кабинета директора. Меньше чем через 10 минут я был около Гаргульи, которая естественно не собиралась пропускать меня без пароля. Когда я уже собирался разнести ее хорошеньким взрывным, то в коридоре появилась МакГонагалл. Вероятно, сигнальные чары были навешаны на входе в кабинет к директору, как меры безопасности. «Мистер Поттер, что вы делаете ночью вне вашей гостиной?» «Строго, как и всегда», — спросила она. «Профессор, мне срочно нужен директор, у меня к нему безотлагательное дело», — резко ответил я так, что Маккошка значительно посуровила. «Не знаю, что у вас такого безотлагательного, но директора нет в школе, сразу после ужина он отлучился по делам», сообщила мне зам, директора. Теперь понятно, почему она примчалась сюда, когда я собирался вломиться. Вероятно, сам замок ей сообщил, так как она сейчас здесь за старшую, раз директор отсутствует. Тогда мне следует сообщить вам то, что я собирался сообщить ему. Из своих спален пропали трое студенток. Джинни Уизли, Луна Лавгуд и Астория Гринграсс. Кроме того, вот это я обнаружил в камине в гостиной Слизерина. Протянул кусочек дневника учителю. Та осторожно и больше с непониманием взяла его и повертела в руках. Лишь когда свет палочки осветил выдавленное имя, ее скептическая маска слетела. Она определенно узнала это имя. Кому, как не ей знать, ведь она училась примерно в те же времена и не могла не слышать про самого популярного и лучшего ученика Хогвартса за последние сколько-нибудь лет, хотя и сама была не в последних рядах в табеле успеваемости. «Профессор, да. Мистер Поттер, Слабо отозвалась та, отрывая взгляд от куска некогда бывшего дневника. «Полагаю, что нужно что-то делать, например, собрать совет преподавателей, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, все учителя в курсе про Василиска», — нагло спросил я. «Естественно, мистер Поттер, за кого вы нас принимаете? Мы все-таки несем ответственность за безопасность детей. Я сейчас же всех соберу и полагаю, что нам понадобится ваше присутствие». Тут же она вызвала трех патронусов и, нашептав тем сообщение, разослала в разные концы. Как я понял, она оповещала деканов, а как же остальные? «Мистер Поттер, пройдемте в учительскую», — пригласила меня декан Львов. Я терпеливо последовал за ней, хотя мне сейчас хотелось действовать, даже если непонятно как. Что-то я совсем огриффиндрился, надо быть более сдержанным, чтобы не допустить какого-нибудь глупого фиаско. Ждать пришлось порядка минут 12-15. За это время я обшарил таки большую часть основных помещений на карте, но никого из учеников не заметил, так что еще раз проверил спальни, чтобы убедиться, что не ошибся, по-прежнему отсутствовали те же люди. Через дверь начали заходить хмурые невыспавшиеся люди, в том числе и деканы. Это меня удивило, ведь зам, директора только деканам посылала сообщения. Может, у всех деканов свои сферы влияния в преподавательском составе, и они должны вызвать их в случае чрезвычайной ситуации. Снейп выглядел как всегда, очень вероятно, что он даже еще не ложился, а торчал над котлом в это раннее для него время. Флитвик также был бодр. Он, как я слышал, сегодня был дежурным по школе, а потому еще не ложился. Остальные же точно были выдернуты из коек. «Коллеги, у нас ЧП. Мистер Поттер сообщил мне о пропаже нескольких студентов из их спален. Все три являются первокурсницами, но с разных факультетов. Кто именно, Минерва? Не томи уже», — спросил Снейп, устав ждать. «Мисс Уизли, мисс Лавгуд и мисс Гринграсс-младшая», — отрапортовала Минерва, и народ сразу зашушукался. «Вы уверены, что эти трое не бродят где-то по замку?» — устало спросил Снейп. «Профессор, я проверил по карте, их нигде нет, но у меня есть одно плохое предположение, и оно вам не понравится», — вставил свое слово я. «Что же вы предполагаете, Поттер?» «То, что на карте не отображается лишь несколько помещений, о которых не было известно мародерам, а это тайная комната, комната так и сяк и запретный лес, говорит о том, что пропавшие студентки в одном из этих мест. Это из того, что нам известно. С чего вы взяли, что тайная комната существует?» — спросила профессор астрономии с выражением максимального скептицизма. «Потому что я был там», — хмуро ответил я, и своим ответом заставил усомниться в происходящем еще больше участников собрания. «Коллеги, сейчас важно иное, нужно найти пропавших учеников как можно скорее. И еще, мистер Поттер обнаружил это в камине своей гостиной», — протягивая с ней по кусок кожи с именем, обратила на себя внимание Минерва. Глаза с ней поокруглились, и он определенно запаниковал. «Склонен согласиться с Поттером, ученицы скорее всего в тайной комнате, ежели таковая существует», — подал голос Зельевар. «Северус, с чего вдруг такое единодушие?» — поинтересовался Флитвик. «Здесь написано товарищем», — Редбл известил всех с ней. Некоторые в недоумении посмотрели на слизеринца. Очевидно, что более молодые преподаватели не застали времен Тома Редбла, а лишь времена Волан-де-Морта, так что и знать не знали, кто это такой. А вот Флитвик сразу же посерьезнел и принял выжидательную позицию, готовый начать действовать по плану. Вероятно, профессор в свое время не раз принимал участие в боевых действиях против темного лорда. Мадам Стебль также подобралась, готовая выполнять приказы вышестоящих. Еще несколько неизвестных мне преподавателей нахмурились. «Какие предложения у кого будут?» — задал наиболее актуальный вопрос Снейп, нарушая тишину. «Если, как утверждает мистер Поттер, студенток действительно нет на территории школы, то следует проверить те места, которые мистер Поттер упоминал», — отозвался Флитвик, — «но в то же время не стоит игнорировать остальную территорию замка на случай непредвиденных обстоятельств, тем более, что, как сказал мистер Поттер, на его карте не отображаются места, о которых не было известно ее создателям, а кроме уже названных могут еще существовать подобные помещения. Поддерживая Филиуса, нужно распределить силы и направить несколько групп на осмотр замка, отправив в то же время исследовательские группы в места, названные мистером Поттером. Я попыталась связаться с директором, но он, к сожалению, в данный момент вне досягаемости связи, так что, простите, влез я в обсуждение, отправлюсь с группой в тайную комнату. Мистер Поттер, мы не можем допустить, чтобы студент подвергался опасности. Преподаватели все же имеют гораздо больше опыта, сурово ответила мне МакГонагалл. Судя по всему, она не понимает всей серьезности положения дел. Все это время я слушал вполуха, размышляя о том, что в данный момент три девочки могут быть мертвы, достойная причина не быть засеченными артефактом. Их тела могут находиться где-то в школе, поэтому мне не казалось неразумной мысль осмотреть все помещения школы. К тому же, канону я перестал верить этим вечером, так что уж лучше пусть коридоры патрулируются большим количеством людей, чем только сквибом-смотрителем и преподавателем чар, как бы тот не был одарен в магических искусствах. Профессор, вы упускаете тот факт, что только Поттер знает место расположения тайной комнаты, по его словам, подал голос Флитвик. Он может показать нам, но следовать дальше у него нет необходимости, возразила все же Минерва, на что Флитвик только пожал плечами. Так, раз план намечен, то нужно распределить группы. Далее в течение минут 15 учителя распределялись по группам поиска. Деканы назначались главами таких групп и вели остальных по территории сфер влияния их факультетов. Лишь Снейпот чего-то воспротивился этому, заявив, что отправится в составе группы, идущей змее в пасть. Свое место он передал профессору Синистре, которая в свое время также закончила Слизерин. По поводу людей, идущих на убой в комнату, я хотел решить вопрос на месте, ибо у меня не было никакого желания иметь на совести камень размером с Лондон, если змей не спит. Когда все распределились и начали подниматься, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей, МакГонагалл еще раз напомнила мне о том, чтобы я и не думал идти следом за учителями внутрь тайной комнаты. Запретный лес было решено обшарить с помощью знаний Хагрида, который знал там каждый куст и пары преподавателей. В комнату так и сяк направили осмотреть Трелани, так как она оказалась единственной осведомленной о ее существовании. К заветному туалету отправились с ней и пара неизвестных мне среднего возраста профессоров. Я шел впереди, ведя их ко входу в тайную комнату, стараясь не думать о реакции учителей, когда я приведу их в печально известный туалет Плаксы Миртл. Еще больше я старался отрешиться от мыслей о реакции на мое знание Парсилтонга. И вот, когда мы все же подошли к двери уборной, двое мне неизвестных учителей кинули скептический взгляд на помещение, а потом на меня, и лишь мой декан Слизерина остался нечитаемым. В этом туалете обитает Плакса Миртл, так как она здесь и умерла. Произошло это 50 лет назад, когда открывалась тайная комната в первый раз. Я расспросил ее о том, что произошло и выяснил, что причиной смерти стал взгляд Василиска из места, где находится один из умывальников, там находится тайный вход, кратко объяснил я мою внезапную находку. Тут я повернулся к стене, где было написано про открытие столь замечательного заведения, как столовая Василиска, по ошибке именуемой тайной комнатой, и увидел новую надпись. Краска была свежей, это виднелось по ее яркости относительно первой надписи, расположенной рядом. Их скелеты навсегда останутся в тайной комнате. Очевидно, что некоторые вещи в этом мире останутся неизменными. Редбл оказался таким, как и в каноне, но вот сожженный дневник вносил большую неясность в дело. В довесок к остальным присоединялся вопрос о том, зачем ему понадобились еще две студентки. Неужто он решил восстановить свое тело быстрее за счет поглощения энергии сразу трех человек? Опять же все усложняет недогоревший кусок дневника. Вероятно, придется действовать импровизированно, но сначала внесу некоторую ясность, решился таки я, в этом подземелье живет тысячелетний Василиск, с которым, по словам профессора Снейпа, может справиться только три боевых пятерки минимум, так что я не считаю разумным отправляться туда подобным составом. Поттер, мы идем не воевать, а только разведываем обстановку. Если подтвердится, что искомые нами студентки здесь, то мы немедленно возвращаемся для перегруппировки с остальными преподавателями и вызываем авроров. Мне придется пойти с вами на первом промежутке, так как там есть еще одна дверь, которую могу открыть только я, удовлетворившись ответом, сказал я, выставляя свои притязания на дальнейшее нахождение в группе. Каким же таким исключительным умением вы обладаете, Поттер, что потребуется именно ваша помощь. Сейчас увидите, с усмешкой ответил я, подходя к уже известному мне умывальнику, зайдя в туалет. Перед тем, как прошипеть на языке змей приказ-пароль, мне в голову пришла мысль, а не прикончат ли меня на месте те двое? Ведь я вполне в этой ситуации сойду за настоящего наследника Слизерина, который хитростью решил избавиться от нескольких противников. Взглянув еще раз на своих спутников и настроившись на нужный лад, я произнес: «Откройся». Шипение, разорвавшее внезапную тишину, огласило комнату, и механизм заработал. Я обернулся на учителей и увидел палочку, направленную на меня, а с ней неплох. Постоянная бдительность. Клянусь своей магией, что не желаю причинить вреда людям, находящимся в данный момент в этой комнате, проговорил я, а с ней неотрывно в это время следил за моими действиями, готовый в любой момент меня спеленать. Я поднял ладони и произнес: «Люмос». Над ладошкой заплясал магический светильник, теперь мне разрешат объясниться. Осведомился я у более успокоившегося зельевара, но не опустившего палочку, еще до 11 лет обнаружил эту способность у себя, когда однажды разговаривал с питоном в зоопарке. Предполагаю, что передалось мне это от одного известного нам темного лорда, будь он неладен, стараясь как можно спокойнее объяснить, рассказал я полуправду. Поттер, это мы еще обсудим позже. Показывай, куда дальше, ответил зельевар, заметно выдохнув и опустив, наконец, палочку. Я ткнул в черное пространство, которое образовалось в месте, где еще недавно стоял один из умывальников. Посадка с того конца относительно мягкая, так что можно не бояться, а вот встречающего хозяина ждать следует. Я, пожалуй, пойду первым, мои линзы, возможно, могут если что защитить меня. Поттер, а вы не слишком самоуверенный, выдавил из себя Снейп. Меня все еще удивляло молчание двух других взрослых, хотя, может, у них с зельеваром какое-то негласное соглашение по поводу разговоров. Просто выбрал наиболее удобный вариант. Если все чисто, я отправлю сигнал светом сразу же, если что-то не так, то в течение первых 5 минут никаких сигналов не будет. Не давая что-либо сказать в ответ, я прыгнул в уже знакомую мне темноту, услышав все же, как профессор громко выругался в мой адрес. Сразу после приземления, я сделал небольшой кувырок к стене на всякий случай и зарядил люмосцелем в коридор, благо тот был прямой на всем протяжении. Снова увидев вдалеке лежащую шкуру, я слегка дернулся. К счастью, новых декораций в виде живых редких видов змей не наблюдалось, так что я отправил в трубу такой же луч света, каким только что осветил помещение. Через минуту один за другим из отверстия трубы вылетели учителя, не падая, как я, на мягкое место, а плавно приземляясь на подошву. В метрах 50 лежит сброшенная шкура, не пугайтесь, предупредил я. С ней же создал парочку больших шаров света и подвесил их под потолком. Аккуратно наступая на усеянный костями пол, мы дошли до двери в противоположном конце коридора. Я остановился перед дверью и, взглянув на едва заметно кивнувшего Снейпа, который подал молчаливый сигнал двум другим преподавателям, чтобы те приготовились к худшему, второй раз за день прошипел: «Откройся». Не сезам, конечно, но все же. Создавать дополнительное освещение не требовалось, так как зал был достаточно освещен уже имеющимися здесь шарами света, которые были созданы еще до нас. «Вот и гости пожаловали», — послышался ледяной голос, вроде как женский, с другого конца зала. Посмотрев через проем в ту сторону, я увидел неясную фигуру, сидящую на стуле. Более четко различить я не мог, слишком далеко она располагалась. Судя по цвету волос, это либо луна, либо Астория. Мне нужен Гарри Поттер, остальные должны уйти, иначе заложницы погибнут. Учителя нервно переглянулись между собой и взглянули на меня, а потом снова друг на друга. А я стоял и думал, что Крестраж с чего-то вдруг повел себя нестандартно, так еще и сидел ждал меня, предполагая, что я знаю Парсилтанг. Вот откуда у него эти сведения. Ну, да к Мордреду все это. Я осторожно приблизился ко входу, а с ней попытался остановить меня, положив руку мне на плечо, но я плавно отодвинул ее с траектории и коротким движением другой руки вытянул мантию-невидимку из кармана и как можно незаметнее уронил к его ногам, а сам шагнул внутрь. Примечание к части. Сгорела мат, плата, но постараюсь где-нибудь заимствовать комп, как сейчас, пока не починю свой, оценена и принята на вооружение. По мере приближения к противоположному концу зала, я начал более четко различать черты девушки. И это точно не Палумна Лавгуд. «Гарри Поттер, какая встреча!» — воскликнул крестраж голосом девушки, отчего меня несколько покорежило, будто кто-то гвоздем по стеклу провел. «Так давно рассчитывал на нашу личную встречу, но несколько неправильно тебя оценил. Что тебе нужно от меня?» Удерживая пока еще спокойный тон, спросил я. «Все-то ничего, лишь ты сам мне нужен. Для каких целей же я тебе понадобился? Я могу испускать сарказм в такой ситуации. Да я герой, блин. Понимаешь, тут такая незадача. Мое тело в нынешнем состоянии мне несколько не подходит. Я предпочитаю все же мужское. Ты, конечно, не того возраста, но думаю, что я не против пережить взросление еще раз». Выдержал паузу, а затем произнес: «Мне нужно твое тело», — резко закончил холодный голос, какого никогда не услышишь от Астории. «Тело. Ему нужно мое тело. И вот что мне теперь делать, а? Мерлин, он же просто должен был желать прикончить меня, а тут такие сложности. Хотя о чем это я, сложности начались с ним с самого начала. Будем импровизировать и пытаться оградить от последствий рядом находящихся. Как же ты надеешься уговорить меня?» — самодовольно спросил я, надеясь, что актер все-таки я достаточно хороший. Паразит, сидящий в девочке, оскалился, из-за чего стало видно белоснежные зубы Астории. «Гарри Поттер, казалось, что мой навязанный собеседник проверяет на вкус мое имя, как годовалый младенец сумел победить самого могущественного колдуна столетия. Том, можешь не разоряться зря, и ты уж точно не стал самым-самым. Заткнись, мальчишка», — скатываясь к шипящим согласным, в гневе проговорил крестраж. «После такого я буду бояться злить когда-либо Асторию. Слишком яркими будут воспоминания. Волан-де-Морт был сильнее кого-либо, познал самую сильную магию, которая ни тебе, ни Дамблдору и не снилась. Да ладно тебе, если он убился об младенца, то это само по себе наводит на мысли о том, что он не так уж и всемогущ», — усмехнулся я. «Следи за языком, Поттер, Круция. Ой-ой, кажется, я перестарался и разгневал темного колдуна. Благо между нами было порядка 7 метров, мне вполне хватило гибкости уклониться от непростительного. Круция, очень быстроходное заклинание, и его применение для пробития щитов вполне могло бы сослужить хорошую службу. Обязательно оставить на заметку, если выберусь целым. Полегче, Том, а то ты повредишь тело, в которое еще не так давно хотел переселиться. Кстати, почему именно я? В школе достаточно парней 16 лет. Что ты так смотришь на меня? Да, я знаю о твоем возрасте». «Наглец», — выдавил из себя крестраж, но было видно, что он слегка обеспокоился о том, что я сказал о теле. «Представь только, что будет, если лорд Волан-де-Морт окажется в теле национального героя Гарри Поттера. И все это прямо под носом Альбуса Дамблдора. Мир содрогнется, когда их герой встанет на темную сторону», — самодовольно и мечтательно провозгласил Том, чуть не закатив глаза. Слова Ридла взбудоражили мою память, и я представил, как драка поливает меня адским пламенем с воплем: «Ты был мне как брат». Что-то я задумался. Не скажу, что идея плохая, но глупо надеяться, что никто не заметит изменения в моем поведении, — заметил я будничным тоном, будто объяснял драка, почему его любимый крестный такая сволочь. Хотя в душе я как раз надеялся, что та самая сволочь мне все-таки чем-нибудь поможет, пока я тут отвлекаю Мордридова Ридла. «Не смей мне указывать, мальчишка. Ты слишком самонадеян, оскорбляя меня. Слушай, Томми, да не шипи ты так. Короче, с чего ты вдруг взял, что я просто отдам тебе свое тело? Поттер, Поттер, ты забываешь о двух заложницах», — ухмыльнулась личико Астории, при этом пальчик указывал на тень от одной из колонн. Я повернул голову и увидел, что в этой тени лежали две женские фигурки в бессознательном состоянии и связанные. Их волосы разметались по грязному полу белой и рыжей копнами. Лица, к счастью, не выглядели так, будто они жутко больны, как было после увеселительной прогулки с Василиском. «Да, действительно, что это я? А зачем тебе, собственно, заложницы? Ты же великий темный маг, не справишься с жалким мной. Может, отпустишь их? Не считай меня идиотом, Поттер. Я не собираюсь устраивать магические дуэли, когда у меня под контролем тело с несформированным ядром. Тогда с чего ты взял, что я не уложу тебя сейчас без твоего, так сказать, на то позволения? Что ты этим добьешься? Чтобы избавиться от меня, тебе придется убить эту девчонку. Он указал на себя, ты же у нас светлый герой. И ты же не убьешь влюбленную в тебя девочку. Усмехнулся Том. Что? Ты это о чем? Слегка опешил я, подозревая неладное. Так ты не в курсе. Так давай я тебя просвещу. Дневник, который являлся еще недавно моим пристанищем, оказался в руках вон той рыжей девчонки, которая, кстати, тоже грезит знаменитым мальчиком, который выжил. Вскоре перед Рождеством она начала догадываться о том, что это я заставлял ее приказывать нападать Василиску и решила избавиться от меня, выбросив в туалет, мерзко ухмыльнулся он, по стечению обстоятельств его обнаружила вот эта девчонка. Астория, кажется. Гарри Поттер, знаешь ли ты, каково это? Выслушивать каждодневное нытье первокурсниц, жалующихся на свою несправедливую жизнь. Так вот, я это перенес, а теперь поведаю тебе, победно вздернул нос Крестраж. Любит он свои достижения расхваливать и кому он только пытается что-то доказать. Не все же одному мне мучиться. Астория так страдала. Приехав в школу, она не смогла найти подруг, на что втайне очень надеялась, а все из-за своей нестандартной внешности, ведь дети не любят, когда кто-то выделяется. Как ей было больно, что родители не обращали на нее внимания и уделяли его в основном старшей дочери, даже в письмах. А сестра, которая, как Астория рассчитывала, будет подспорьем в незнакомом месте, не обращала никакого внимания на нее, проводя свое время в основном со своей подругой. А после она познакомилась со своим героем детства, о котором ей много рассказывала на ночь няня, и решила, что она одна достойна его внимания, но он почему-то не спешил влиться в ее общество, а она, как настоящая будущая леди, не показывала своих эмоций. Глупая маленькая девочка разрешила занять ее тело, а я пообещал ей, что помогу ей завоевать твое внимание и найти ей подруг. Я сдержал свое обещание, и даже больше. Леденящий смех заполнил своды зала, отчего я дернулся. Слишком неестественно было слышать такой смех из уст маленькой девочки. Пока Том мне вещал про свой тернистый путь на пути к успеху, я успел лишь подумать, что все, конец. Мне хотелось крикнуть в рупор. Народ, тут канон сломался. Срочно, кто-нибудь, вызывайте маму Роулинг. Нет, черт, мы его теряем. Черт, еще один ушел, совсем как Ахиллес. В общем, меня захватили другие мысли, а потому воспринять на полном серьезе слова Тома я не успел и, соответственно, не проявил никакого к этому участия, из-за чего, казалось, Крестраж очень расстроился. Вернувшись в мою ситуацию, я решил, что нечего время тянуть и надо уже что-то делать, я ж герой, Мерлин их всех побери. Ладно, так что там тебе надо было, моя тушка? Не вопрос, забирай, но только в обмен на непреложный обет о их безопасности после твоего переселения. Если он не собирается меня грохнуть прямо сейчас, то стоит поторговаться. Мне кажется, что ты не в том положении, чтобы выдвигать условия. Достаточно будет того, что я оставил их еще в живых. Это, конечно, хорошо, но никто не помешает тебе убить их после того, как ты завладеешь моим телом, так что именно для этого мне и нужен обет о том, что ты не навредишь им троим ни словом, ни делом, ни прямо, ни косвенно. СССС. Поттер, мне кажется, ты чересчур разговорчив, проще будет тебя обездвижить. Черт, не рассчитывал на то, что он попытается применить ко мне магию. Пойдем на более отчаянный шаг. Попробуй и попрощаешься со своей идеей, сказал я, изображая суицидника, приставив к своему горлу палочку. Том скептически смерил меня взглядом. Ты серьезно? Герой, воспитанный Альбусом Дамблдором, готов вот так сдаться. Хотя, черт с тобой, давай сюда свою руку. Непреложный обет я тебе дам. Подозрительно быстро согласился Крестраж, а потом тихонько пробормотал, должен же быть у героя гарем. Я сделал вид, что не услышал последних слов, а то пришлось бы меня долго откачивать от шока. Какой-то неправильный Крестраж. Для начала, Поттер, ты дашь мне обет, что позволишь воплотиться в твоем теле, если я дам тебе обет с твоими условиями. Хорошо, я не против. Нам нужна третья сторона для принятия обета. Ну, так приведи в сознание Луну, она и примет. Ты из меня идиота делаешь. Хочешь, чтобы я оставил тебя с палочкой, а сам остался беззащитным? Не стану наносить вред своей однокурснице, тело которой ты занял, уверенно заявил я. Том недоверчиво посмотрел на меня, но взмахом палочки поднял луну в воздух и притянул к месту нашей беседы, после чего также невербально избавил ее от веревок и опустил на пол. Я спокойно наблюдал за манипуляциями. Весь мой нынешний план был направлен лишь на мою удачу, кроме того, что этот придурок сам решил освободить тело Гринграсс. А дальше одна авада со стороны и все. Во мне и так две с хвостиком души, а будет три. Умрет, надеюсь, Томми. Буду думать, что и с ней просуждает так же и не вмешается во все это болото раньше времени. Удачи мне, чего уж там. Тем временем Луна пришла в себя и оглядывалась на нас с привычной отстраненно-мечтательным выражением лица, ничуть не беспокоясь. Меня постоянно поражает ее сниженная эмоциональность, кроме особо опасных ситуаций, как тогда с Василиском. В такие моменты она выплескивает максимум возможных эмоций. Эту ситуацию она, видимо, расценивает, как недостаточно опасную, чтобы паниковать. И в самом деле, все это больше походило на беседу конкурентов, что ли. Луна, как себя чувствуешь? Гарри Поттер, настоящий. Хорошо, пока я спала, все мозгошмыги покинули мою голову, посчитав, что я больше не проснусь. Астория Гринграсс, а вот ты не настоящая. Да, Луна, это Том Реддл. У меня к тебе гигантская просьба. Сможешь принять непреложный обет? Да, почему бы и нет. Ты не спросишь зачем. Раз ты попросил, значит так надо, пожала плечами Луна. Так, все, Поттер, не трать мое время. Следующие две минуты ушли на магические обещания предоставить свое тельце этой мерзости, при условии, что перед этим он даст мне обет о том, что не навредит девочкам, а то знаю я этих темных лордов. А после тела Астории встала на колени, Луна повторила жест. Они сцепили руки и посмотрели на меня. Том Реддл, клянешься ли ты ни словом, ни делом, ни прямо, ни косвенно, ни телу, ни разуму, ни при жизни, ни в посмертии не причинять вреда Астории Гринграсс, Дженевре Уизли и Полумне Лавгуд? Том лишь хмуро взглянул на меня, говоря тем самым, что я слишком жесткие требования выставил, но все же ответил. Клянусь, первая золотая нить обернулась вокруг его руки. Клянешься ли ты не посягать на всякую личную свободу и выбор Астории Гринграсс, Дженевры Уизли и Полумны Лавгуд? Взгляд Тома стал еще более хмурым. Клянусь, сквозь зубы выдавил он, а вокруг руки появилась вторая лента. Клянешься ли ты, что твои слуги также не причинят по твоему приказу вреда никоим из описанных образов и не посягнут на личную свободу и выбор Астории Гринграсс, Дженевры Уизли и Полумны Лавгуд? Клянусь, кажется, гнев Томми можно уже пощупать рукой в воздухе. Третья лента обернулась вокруг руки. Клянешься ли ты, что не подвергнешь опасности тела и разум Астории Гринграсс, Дженевры Уизли и Полумны Лавгуд? Несносный мальчишка, да как ты смеешь? Ну, тебе же нужно мое тело, да, Том. Я так понял, что без моего добровольного согласия тебе ни за что не поселиться во мне. А откат из-за невыполненных обещаний, маленькая цена за их безопасность, так что решай. Клянусь, на секунду глаза Астории из разноцветных стали красными, что меня несколько удивило. Как эмоции чужой души могут влиять на физические составляющие? Может, и я что-нибудь в этом роде могу? Ну, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы я мог добровольно передать тебе власть над этим совершенно бесполезным тельцем, закончил я спокойнее, рассчитывая, что когда произойдет окончание ритуала по перемещению души, то с ней грохнет Томми. Он сейчас мой единственный козырь. Примечание к части. Можете смело говорить, что эта глава – бред умалишенного. Прочитал сам, кто бы заводил за такую ересь, но на большее я, видимо, не способен. Пишите в личку, пожалуйста. С выздоровлением, Северус. Глава 55. Кабинет директора школы Хогвартс. Филиус, проходи, тебя только ждем. Знакомая лукавая улыбка, такой же знакомый блеск сине-голубых глаз. Здравствуй, Альбус. Легкая улыбка старому другу. Что ж, господа и дамы, мне нужно ваше мнение по поводу последних событий. Уже более серьезный взгляд за очками-половинками. Альбус, скажи для начала, как там Северус? Что, Минерва, без конкурента и жизнь скучнее стала? Подмигнул директор своему заместителю, ему уже лучше. Идет на поправку. Смитвик говорит, со дня на день уже сможет встать. Что скажете по поводу Гарри Поттера?